Глава 54. Мокрый флирт. Используй мокрый флирт. Это твоя игра. Ты играешь для себя. Тебе нравится соблазнять. Тебе в кайф, что тебя хотят. Ты питаешься этой энергией, как вампир. Ты флиртуешь, потому что это твой образ жизни. Потому что ты не хочешь превратиться в уставшую тетку с сумками, ты не хочешь быть обычной. В твоей ДНК быть классной для себя самой. Используй губки. Какую ассоциацию вызывают влажные губы женщины? Чаще облизывай их и наноси макияж с эффектом влажных губ. Вытирай их пальчиками в ресторане, медленно по ним проводя. Соблазнительно облизывай трубочку от коктейля, мороженое. Посылай чаще воздушные поцелуи симпатичным мужчинам в пробках. Используй глазки. Смотри хитро, прищурившись, как будто ты знаешь о мужчине что-то очень интимное. Он может рассказывать о том, как провел отпуск прошлым летом, а ты смотришь на него так, как будто его язычок ласкает тебя между ног. И он сразу почувствует этот взгляд. Попробуй сделать так. Займись со своим мужчиной любовью и пристально при этом смотрите в глаза друг другу. Постарайся сосредоточиться на своем взгляде и запомнить именно свой взгляд. А потом включай этот взгляд при общении с мужчинами, и ты будешь поражена эффектом. Даже не нужны будут никакие слова. Подмигивай проходящему мимо брутальному мужчине, который на тебя посмотрел. Он обязательно обернется тебе вслед. А ты просто привыкаешь к вниманию. Хватит быть в тени. Используй ручки. Гладь себя, когда рассказываешь мужчине-коллеге о том, что ты не успела сделать отчет боссу. Помнишь, я же писал, что ты должна привыкнуть трогать свое тело. Вот пора эту привычку переносить в реальность. Дотронься до мужчины, если тебе приятно это сделать, и задержи на пару секунд тепло своей ладошки на открытом участке кожи. Пользуйся.